Проторчав весь Первомай на работе, их небольшой коллектив окончательно раскис. Линию они так и не запустили, причину не нашли и даже предположений не было, что с ней могло случиться. Воздвиженский весь день 1 мая провел с ними, ходил мрачный и злой. Орехов предложил ему не пороть горячку, дать людям отдохнуть один день 2 мая, глядишь, выйдут со свежей головой и все сразу обнаружат. Главный инженер отказался сначала, но потом согласился, махнув на все рукой. Промучившись весь выходной, вместо того, чтобы отдыхать, Озеров решил в открытую поговорить с Анной. Приехав в гостиницу «Мир», он вызвал ее в холл через портье. Озеров знал, что рискует, его предупреждали, что за каждым шагом иностранцев следят. Но что еще сделать, ему в голову не пришло. Если получится то, что он задумал, то уже и не важно. Анна сразу спустилась, он предложил ей прогуляться. Они шли рядом молча, и он все не мог решиться. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — наконец проговорил он, взглянув на нее. Она ничего не ответила. «И что ты планируешь делать дальше?» — снова спросил он. «Не знаю», — ответила она. «Ну, а зачем ты это сделала? А что, надо было дать комиссии принять линию, сесть в самолет и улететь? Послушай, я сразу понял, что это твоих рук дело. Ты думаешь, больше никто не догадается? Ты, вообще, представляешь, что будет, если кто-то еще поймет? Мне плевать, что будет», — решительно ответила она. «Главное, что я осталась, а не улетаю в Америку. Аня, Аня, так нельзя», — остановил он ее и развернул к себе. «Ты хочешь остаться в СССР?» «Хочу», — прошептала она. «Тогда надо действовать по-другому. Нельзя вредительством заниматься. Если это всплывет, как ты потом к Воздвиженскому придешь и будешь просить тебя на работу взять? Думаешь, он простит тебе свой провал перед большим начальством? И что мне делать? Давай, завтра к Орехову подойдем и скажем, что ты хочешь попросить в СССР убежище. Я что-то такое про это слышал или читал. И спросим, как это сделать. Мы ничего не теряем. За спрос денег не берут», — задумчиво проговорил он. «Политическое убежище?» — испуганно посмотрела на него девушка. «Ну, а какие у нас еще есть варианты, чтобы тебя не выдворили из СССР, как только виза закончится? Страшно. Это ж я никогда не вернусь в Америку, не увижу родителей, друзей», — с отчаянием в голосе спросила Аня, хотя, вроде бы, и воодушевилась, услышав от него «мы». «А с линией что? Пускай заработает. Вот, с этим, точно, не надо спешить. Во-первых, еще неизвестно, что нам ответит Орехов, а во-вторых, надо ее отремонтировать так, чтобы тебя никто не заподозрил». «Не заподозрит», — равнодушно ответила она. «Ну, нашла я неисправность, наоборот, буду молодец. Я боюсь просить убежища. Ань, я не вижу другого выхода. Как нам еще остаться вместе?» — спросил он, заглянув ей в глаза, и она не смогла сдержать счастливой улыбки. Он обнял ее за плечи и притянул к себе, поцеловав. Она нисколько не возражала. «Москва. Запомнил пассажира?» — спросил Галкин, принимая из рук Кудрявцева бинокль и наводя его на окна съемной квартиры Быстровой в доме напротив. «Дуй во двор, жди в машине и проводи его, когда выйдет. А я машину его срисую, пойду Юричу доложу и вернусь, если успею». «Успеете, что он, на полчаса всего к ней пришел», — усмехнулся Кудрявцев. «С таким букетом, часа на полтора, не меньше. Да хохмишься сейчас и сглазишь, так он ночевать здесь останется», — снисходительно посмотрел на него более опытный Галкин. «И будем тут с тобой до утра в машине куковать. Не, неохота. Давайте я по дереву постучу, тут из дерева только твой лоб, по нему и стучи». Вернулись домой в среду вечером, Галя занималась домашними делами, а я играл с мальчишками. Подхватывал, по очереди, и поднимал над головой, осторожно опуская обратно на диван. Ну, заодно и мышцы неплохо так подкачал. «Как вы отъелись, братцы», — заметил я, отгоняя от ног Тузика, которому тоже приспичило со мной поиграть. «Так этот дурень не придумал ничего лучше, когда я прилег к детям, как забраться мне на туловище мордой к детям, задницей ко мне и давай молотить хвостом мне по лицу. Блин, пока от него избавился и от шерсти отплевался, дети в таком восторге были», — ухохотались. «Вот, значит, как, отца тут мучают, а вам весело?» — спросил я и хотел изобразить рассерженного тигра с рычанием и оскалом, как мальчишки любят, но тут зазвонил телефон. Пришлось подняться и подойти к телефону. Звонил Воздвиженский. По его намекам на интересный материал, понял, что у них в пятницу что-то случилось. пообещал заехать по возможности, а сам минут через 20 пошел с псом гулять и перезвонил ему из дальнего телефона автомата. Он сообщил, что их американская чудо-линия не прошла приемную комиссию. «Как? Почему?» – удивился я, подумав, первым делом, что с документами какая-то лажа, потому что с технической точки зрения там должно быть все в порядке. «Она не включилась при комиссии», – устало ответил Воздвиженский. «Мы весь день вчера потратили, так и не нашли причину, а до приезда комиссии прекрасно себе включалась. Три раза запускали, работала, как часики. И что, так и не включается?» – удивился я. «Нет, перебираем все подряд, ищем неисправности. Ну и дела. А американцы что говорят?» «Плечами растерянно пожимают», — ответил он. «Ищут вместе со всеми причину, и не находят». «Так, ну, Глеб Николаевич, обидно, конечно», — заметил я. «Причина этому, наверняка, есть. Просто, вы ее еще не обнаружили. Надо всем успокоиться. У них виза до которого числа? На месяц, до 9 мая. Придется, похоже, им задержаться. Будем надеяться, все решится до этого времени. А нет, так продлят им визы. Уверен, этот вопрос можно решить». «Ну, это понятно. Просто хотелось уже принять оборудование и начать спокойно работать». «Прекрасно вас понимаю, это все, конечно, досадно, но не смертельно», — ответил я. «Главное, успокойтесь все. А причина поломки, вот увидите, быстро обнаружится. Москва, комвольно-отделочная фабрика. После майских вся интернациональная команда, включая главного инженера фабрики, занимались поисками неисправности. Все самое плохое, что могло случиться, уже случилось», — сказал им утром Воздвиженский. «Так что давайте все успокоимся и найдем причину нашего фиаско». Наладчики разбрелись кто куда. Капитан Орехов наблюдал за всеми, но особенно он присматривался к Анне Юрченко. Сегодня она вела себя на удивление спокойно и уверенно. Совсем не была похожа на несчастную и потерянную девчонку, которой выглядела еще неделю назад. «Трудно себе представить, что все это происки ЦРУ», — думал Орехов, наблюдая за Юрченко. «Мы с ними, конечно, враги, но здесь же не оборонный завод. И текстильная линия, хоть и современная, но далеко не новейшая. Иначе американцы и не продали бы нам ее ни за какие коврижки. Пришлось бы через подставные фирмы в той же Канаде покупать и через Палмира вести. Как сослуживец рассказывал, мы иногда делаем с новейшей американской техникой, а тут все официально. Получается, это все личная инициатива Юрченко. Но зачем ей все это? Она так СССР возненавидела в этой поездке? За что? А главное, чего еще от нее ждать? Москва, Лубянка. Юрий Владимирович убеждал зампред Вавилов Андропова о необходимости поголовной проверки на полиграфе всех сотрудников комитета. Лекция Павла Ивлева его достаточно впечатлила, чтобы решиться на этот шаг. «Мы все равно будем вынуждены к этому прийти рано или поздно. Во всем мире это стало уже общепринятой практикой. Причем, что показательно, не только в госучреждениях, но и в коммерческих структурах. Мало того, что мы уже отстаем в плане технологий, так у нас и специалистов своих нет по этой части. И захотели бы кого-то проверить, а нечем и неким. Проверкой личного состава мы убьем сразу двух зайцев. Дадим возможность нашим специалистам руку набить и, возможно, выявим действующих или потенциальных врагов. Что вы конкретно предлагаете, Николай Алексеевич?» – спросил Андропов. «Сейчас у нас этим вопросом только МВД занимается. К ним мы, точно, за опытом не пойдем», – с недовольным видом отрезал Андропов. «Я предполагал такой ваш ответ», – поспешно ответил зампред. «К счастью, у ШТЗ уже есть определенный опыт в этом направлении. Если вы дадите команду, можно отправить несколько психологов на стажировку в ГДР. Там же закупим и самую современную аппаратуру, ту, которую после стажировки наши друзья из Берлина посоветуют». Андропов откинулся в кресле с задумчивым видом и, сняв очки, устало помассировал переносицу. «Хорошо, Николай Алексеевич, действуйте», — ответил он, и было очевидно, что ему нелегко далось это решение. «Главное, что он согласился», — думал Вавилов, уже выйдя из кабинета председателя КГБ. «Понятно, что опасается, как это могу выставить в политбюро наши конкуренты. Мол, всякой фигней вместо работы уже занимаются. Удивительно, что еще астрологов к работе не привлекают. Ну а что же делать? Определенный риск всегда имеется, если хочешь идти в ногу с прогрессом. Предатели были, есть и будут. Особенно пугает, если они есть, и прямо сейчас сливают секретную информацию американцам. Это было бы ужасно. А ведь Ивлев был абсолютно убежден, что так дело и обстоит. Утром в четверг, возвращаясь с прогулки с собакой, проверил почтовый ящик и забрал газеты. Начал приучать себя к этому ритуалу. Автоматизм еще не выработался, но спасало то, что вторая газета создавала объем в почтовом ящике и притягивала взгляд торчащими уголками. Газету Загита сразу перекидывал теперь в почтовый ящик к Анне Аркадьевне, а труд просматривал дома сам на предмет собственных публикаций. Второй мой фельетон «Бег с препятствиями» наконец-то вышел. Надо звонить Захарову. Закончился апрель, чувствую, скоро нас всех опять соберут в сауне полета. Сел полистать свой ежедневник, вспомнить, с какими фабриками на чем мы остановились. На комволке линию комиссии не сдали, но мое присутствие им сейчас ничем не поможет. Я не механик и не инженер. Съезжу, но через несколько дней, авось к тому времени уже наладит линию и предъявит товар лицом. На обувной фабрике обсудили в прошлый раз открытие магазин для продажи некондиций в розницу. Вот, может, к ним съездить, узнать, как дела, а потом сразу и на швейку заглянуть. Таксопарк еще две машины подготовил в апреле, но я об этом докладывал Бортко, более глубоко влезать в эту тему мне совсем не хочется из соображений безопасности. Вот, мне же список оборудования должны были подготовить на комбинате железобетонных конструкций. Две недели прошло, а ни слуху, ни духу. У них же там главный инженер так в бой рвался, так хотел оборудование новое. И сегодня же еще лекция от общества знания. Столько предприятий уже объездил за два года. Одни магазины «Дары природы» чего стоили в том году. Всю Москву с ними облазил. Полезно, конечно. Москвич-то я москвич, но, как и большинство других москвичей, редко вылезал из своего района. Работа недалеко от дома, пешком можно было ходить. А сейчас, конечно, Москва совсем иначе выглядит. Множество зданий, к которым я привык в будущем, еще и в помине нет. Интересно, а когда я начну по второму разу попадать на те адреса, где уже был? Настолько велика столица нашей родины, что не скоро. Захарову позвонил из дома и передал его помощнице информацию, что фельетон в труде про переходы через железную дорогу в черте города уже вышел. Не думаю, что для КГБ наше общение будет большой новостью. Наверняка они уже знают, что он мне рекомендацию в партию давал. Выехал из дома, но не поехал сразу никуда, а остановился у телефона автомата на соседней улице. Обзвонил предприятие, что наметил посетить сегодня, и еще набрал Марьяне, рассчитывая ограничиться только контрольным звонком. Она заверила меня, что у них все в порядке, шестой том в работе, после 9 мая уже будет готов. Ну, значит, и не буду ей мешать. Главное, чтобы она Ганина контролировала как следует. Первым делом отправился на комбинат железобетонных конструкций, узнать, что там они за списки подготовили. Как мы и договаривались, они подготовили два списка оборудования, в одном отечественное, в другом – производство ГДР. А меня почему-то потревожить, сообщив, что все готово, не решились. Взял себе копии. Согласую и позвоню вам, какой в министерство нужно отвозить, пообещал я. А что у вас с проектными работами по магазину и новому цеху? Отправили заявку, ответил Баклашев. Министерство ее утвердит и передаст в проектную организацию. Вот там нужна будет ваша помощь, иначе проектирование растянется на год. У нас сейчас музейный комплекс строится на одном предприятии, вспомнил я, они там выбрали несколько уже готовых проектных решений. Не хотите просмотреть уже готовые проекты в той же проектной организации? Может, у них уже есть что-то для вас подходящее? Добавить в готовый проект несколько перегородок проще, чем с нуля проектировать. Мне даже в голову это не пришло, признался Баклашев смущенно. Это нормально, вы же не так часто сталкиваетесь со строительством новых производственных помещений, улыбнулся я. Вообще не сталкиваюсь, рассмеялся он. Спасибо за предложение, с удовольствием им воспользуюсь. Оставил ему все контакты. От него поехал на обувную фабрику. Хотел зайти к директору, потом к главбуху, но нарвался в коридоре на председателя месткома. Она меня увидела и начала рассыпаться в благодарностях. Народный дом им резко очередь на жилье продвинул. Ясли уже вовсю работают. Детскую мебель первомайская фабрика им сделала на заказ из обалденных материалов. Вы не представляете, восхищалась Анна Глебовна. Каждую картинку на шкафчиках сначала выжгли, потом раскрасили, такая красота. А стульчики какие? Я очень рад, ответил ей, искренне радуясь за детей. Надеюсь, дети уже не на раскладушках спят? Нет-нет, что вы. Нам и белье постельное соседняя фабрика сшила. Она так и дошла со мной до кабинета директора и остановилась уже перед самой дверью. Попрощался с ней и зашел к Серову. Он похвастался, что они уже получили первую партию кош из Серпухова. Мало, конечно, с сожалением сказал он. Но мы выкручиваемся, начали комбинировать кожу и замшу, кожу разных фактур. Сначала не очень понимали, как это делать, разные цвета кожи в одной паре мешали, а сейчас разную кожу одного цвета стали комбинировать. Очень интересные сочетания получаются, женщины аж пищат от восторга. В таком комбинированном варианте мы все три модели можем выпускать совершенно легально и еще что-нибудь новое получится запустить. Ну и отлично. Порадовался я, а что с розничным магазином? Решили пристроить к проходной, чтобы коммуникации не тянуть. Там же еще часть забора надо разобрать, чтобы в него отдельный вход был. Не скоро, короче, сделал я вывод. Ну, почему, к осени откроем, уверенно ответил Серов. На этой оптимистичной ноте мы попрощались, и я сразу отправился на швейку. У главного инженера там еще в прошлый раз все было на мази, уже передовики работали в цеху за новыми машинками. Пошел сразу к директрисе. Скворцова тут же вызвала свою заместительницу, увидев меня. «Как у вас дела с планом и сверхпланом?» – поинтересовался я, пока мы ждали Агееву. «Все хорошо, план выполняем, излишки нарабатываем». Вошла Екатерина Захаровна, мы поздоровались. «А с розничным магазином что решили?» – поинтересовался я. «В проходной делаем», – ответила Агеева. «Решили инженера по охране труда пересадить оттуда на территорию. У него кабинет, конечно, небольшой, но на маленький магазинчик хватит. Сейчас там ремонт идет. Глядишь, к лету и откроетесь», — одобрительно заметил я. «Только повесьте большую вывеску с улицы магазин, текстиль для дома и объявление скоро открытие, чтобы люди знали, что у вас тут скоро розничная продажа начнется. Сарафанное радио разнесет, и будет у вас к открытию сразу много покупателей». Она кивнула мне с уважением. Переговорив с директрисой и ее заместителем, отправился к бухгалтерше. Розница потребует увеличения кассового лимита, хотел обсудить с ней этот момент и еще ряд других по безопасности всей нашей деятельности в этих новых условиях. После беседы с главбухом напросился у них в столовку. Мне еще ехать лекцию читать на локомотиворемонтный завод МПС в Перово, Москва. Пробив по номеру машины нового любовника Регины Быстровой, Мещеряков решил взять его под наблюдение. Главный инженер заштатной носочной фабрички, снимающий любовнице квартиру и приезжающий к ней на собственных «Жигулях» с огромными букетами, не на официальную зарплату такие чудеса творить. «Есть над чем подумать», — решил он. «Надо предупредить Ивлева, что, похоже, его подозрения не беспочвены. Скорее всего, это объект гагаринских». Рим, советское посольство. Андрей Астахов с удовольствием держал в руках свежий номер газеты «Цорриере делла сера». Встреча с Эдуардом Ускарелли дала свои плоды. Журналист поверил его сообщению, нашел дополнительные источники, что гораздо легче сделать, когда знаешь, куда надо копать, и информация, конечно, подтвердилась. Одно название уже радовало его до нельзя: продажные итальянские политики навлекают ядерную атаку СССР на Италию. Вот уже и есть чем отчитаться в центр. А ведь это только начало. Эта статья поднимет на ноги всю Италию. Итальянцы, конечно, живут победнее, чем немцы или французы, но жизнь свою ценят, и умирать им из-за интриг спутавшихся с американцами политиков совсем не хочется. Значит, скоро настанет время для реализации других пунктов плана из центра, успех в реализации которого должен заставить Янки отказаться от размещения своего ядерного оружия и бомбардировщиков на авиабазе в Авиано. Борьба будет нелегкой, но в Москве надеются, что они сделают все возможное, и даже больше, чтобы добиться успеха. И он лично точно не подорвет оказанное ему доверие. Астахов представил, с какой рожей сейчас держат эту газету в руках американские дипломаты в посольстве, готовясь звонить в Вашингтон и рапортовать о том, что все их приготовления разоблачены, и рассмеялся. Глава 5. Москва. Перово. Если бы меня не встретил секретарь парткома этого завода, больше похожего на депо, точно заблудился бы там и нашли меня только через пару лет. Но товарищ Блинов тоже знал об этом, поэтому перехватил меня сразу у проходной. Тема лекций про научно-технический прогресс была мне знакома уже по всем отраслям, кроме локомотиворемонтной. Шел, оглядываясь по сторонам, решая, как адаптировать материалы 24-го съезда КПСС к здешним условиям. Спросил Блинова, на чем сделать акцент. Какой акцент? Не понял меня поначалу. Ну, что для вашего коллектива было бы наиболее актуально, уточнил я. А. Техника безопасности приема горячительных напитков в непосредственной близости от железнодорожных путей. Что? Начал улыбаться я, решив, что это шутка. Да, уснул у нас тут один на рельсах перед майскими. Без ноги остался. Да вы что? Поразился я. Вот, так, и сам инвалидом стал, и нас всех подвел. Комиссии за комиссиями все праздники. Такое ЧП. Только тут до меня дошло, что вокруг этого завода депо железнодорожные ветки со всех сторон. Нетрезвому тут делать нечего, достаточно споткнуться неудачно на рельсах и привет, гипс. А уж какую расслабленную нервную систему нужно иметь, чтобы тут еще и решиться спать улечься, надравшись. Я бы столько точно не выпил, в таких-то условиях слишком стрёмно было бы. Вот это попадос. Другими глазами посмотрел на парторга, который мне сразу показался каким-то нервным и дерганым для достаточно молодого возраста. А тут станешь дерганым. Но вы, конечно, читайте по утвержденной теме. Не хватало еще, чтобы кто-то из проверяющих потом сверил темы. И оказалось, что еще и лекция у нас прошла не та, что должна была быть. С них станется. Рабочие в зале, куда он меня привел, сидели мрачные и смотрели на меня из-под лобья. Хорошо, что он меня предупредил. Какое ЧП у них тут случилось? Представляю, какой это был стресс для всех, кто оказался поблизости, сколько кровищи. Ну и, само собой, куча народу, наверное, писала объяснительные. С кем пил пострадавший, кто за ним не доглядел. Чудесная, просто чарующая атмосфера для лекций про научно-технический прогресс. Когда я объявил о теме лекции, люди в зале стали недоуменно переглядываться между собой. Ну да, я бы тоже предпочел обсудить что-то другое сейчас лучше, больше подходящее к ситуации, но Блинову и так хватает неприятностей. Не стал ни на что отвлекаться, решил отчитать лекцию строго по методичке и отпустить людей побыстрее. Успел уже половину отработать, как в зал вошло несколько очень представительных мужчин и по-хозяйски посмотрели на собравшихся. Парторг бросился к ним, что-то выяснил и побежал ко мне на сцену. «Товарищ лектор, из министерства опять приехали по поводу этого ЧП. Придется вам закончить свою лекцию. Извините, пожалуйста. Очень сочувствую вашему коллективу», — сказал я собравшимся в зале работягам, чтобы не выглядело все так, как будто меня выгоняют со сцены. Попрощался с ними и пожелал быть ответственными, в первую очередь, перед самими собой. Перефразируя призыв «лучший контролер» – это совесть, хочется сказать, что лучший гарант безопасности – это собственное благоразумие. Никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами, товарищи. Продолжим лекцию в следующий раз. Уступая трибуну прервавшему меня начальству, жестом пригласил их на сцену, символически передавая эстафету. Тут же поднялся один из них и, проходя мимо, протянул мне руку таким коротким движением, как будто, и правда, эстафету принимал от меня, едва успел ее пожать. «Спасибо», — проговорил он и встал за трибуну. «Поддерживаю предыдущего оратора, но я уже, перекинув пиджак через руку, выходил из зала. Это наш директор», — объяснил мне оказавшийся рядом парторг Блинов. «Спасибо вам за лекцию, уверен, она была бы очень интересная, если бы дали довести ее до конца». «Да уж», — сочувственно взглянул я на него. «Ну, приглашайте еще раз, когда у вас тут улягутся страсти». Москва, детский дом 19. Александра Мироновна ворвалась в кабинет директора детского дома Женя Брагина. «Уже можно забирать Ларису, Женечка, нет еще», — улыбнулась директриса. «Праздники же были, сегодня только заседание комиссии прошло, официального решения еще несколько дней ждать, на следующей неделе заберете». «Жаль», — глубоко разочарованная Женя сразу поникла. «Пойду, найду ее». «Жень, не говори ей, пока, ничего», серьезно глядя на нее, сказал Александра Мироновна. «Почему? Давай сперва получим решение на руки, а потом и скажешь. Один раз мы с тобой уже думали, что оно у нас в кармане. Так-то мне все тогда тоже говорили, что ситуацию понимают и не видят препятствий. А они раз, и появились вдруг». «Хорошо, Александра Мироновна», кивнула понимающе Женя. Больше всего ее мучило, когда им отказали, что переживает ребенок. Женька тогда поспешила и поделилась с ней своей радостью. «Все правильно, нельзя было этого делать. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — прошептала она. «Это отец так любит повторять, пояснила она в ответ на удивленный взгляд директрисы. Вернувшись домой, заглянул к Ирине Леонидовне, поинтересовался, как у них дела, и сел ужинать, попутно просматривая записочки на трехканальнике со звонками за день. Увидев, что звонил Мещеряков, сделал пару глотков чаю и поспешил на улицу к телефону-автомату, ничего никому не говоря. Андрей Юрьевич только спросил, буду ли я дома, мол, он хочет подъехать. Договорились, что буду ждать его во дворе через полчаса. Похоже, у него появилась какая-то информация по Быстровой. Через полчаса я уже сидел на лавке у подъезда, пока мой пес прогуливался сам по себе во дворе. Мещеряков подъехал и, выйдя из машины, направился ко мне. Мы поздоровались, и он сел рядом. Ну, выяснили мы, кто новый любовник Быстровой, сходу начал он. Главный инженер трикотажной фабрики «Луч Головин» Юрий Степанович, 35-го года рождения, женат, двое детей. И что нам это дает? Спросил я. Да есть уже некоторые мысли, ответил Юрич. Ну то, что недолго девушка страдала, потеряв любимого, отправленного в ссылку, это мелочи. Такая уж она, как ты и говорил, расчетливая деваха. Я решил походить за этим Головиным. Мало ли, на кого он нас выведет. Хотя есть догадки, что на гагаринских. Очень уж шикует этот инженер для зарплаты в 200 с небольшим. Машина новенькая, цветов привез любовница рублей на 40 так навскидку, да еще и квартиру ей снимает. Сомневаюсь, что дети и жена у него послушно голодают, пока он свою зарплату на Регину тратит. Значит, на фабрике есть левак, скорее всего. И учитывая, с кем водилась Регина, выйдем, скорее всего, на гагаринских. Либо еще кого обнаружим, это тоже полезно знать. Вот-вот, тоже хотел вам предложить, кивнул я. Он поднялся и протянул руку, прощаясь. Проводил взглядом его «Жигули», выезжающие со двора. Что-то любовник у Регины в этот раз совсем невысокого полета птица. Но связи, похоже, имеет, раз смог через ЦКВ ЛКСМ Гусева наклонить. Так, и что же теперь делать? Подозвал Тузика и повел его прогуляться, на ходу лучше думается. Оставлять все, как есть, категорически нельзя. Надо избавляться от Регинки, и как можно скорее. Эта мина замедленного действия, рванет так или иначе. Есть вариант сообщить Гусеву, кто именно его подставил. Но что это даст? Гусев очень осторожный товарищ, серьезные разборки, это вообще не про него. Его толкают, он наклоняется, его роняют, он поднимается и молча отходит в сторону. Кукла-неваляшка, блин, неваляшка. А что, если Регина, значит, скорее всего, ищет информацию для гагаринских, чтобы с этого что-то поиметь для себя. А если ей подкинуть достаточно специфическую информацию, на которую она клюнет? Мое лицо само расплылось в широкой улыбке. А что, если соблазнить гагаринских поднять руку на ту самую мебельную фабрику имени 1 мая, которую Межуев прикрывает? Как же мне забыть ту первую встречу с ним, последовавшую после того, как я Анну Аркадьевну предупредил, что на фабрику могут наехать? Вернувшись домой, застал вернувшуюся с работы жену. Я улыбаюсь довольно, а она вообще со счастливой улыбкой на губах. И что у нас такого хорошего случилось, дорогая? Поинтересовался я, глядя в ее сияющие глаза. Меня пригласили фотографироваться для плакатов торгово-промышленной палаты, с которыми они поедут на международные выставки. Восторженно ответила она. О, как приятно, удивился я. Детка, чувствую, ты станешь знаменитой. Может быть, улыбнулась она. Буду, как Диана, в конкурсах разных участвовать от Советского Союза. Ну, ты поговори сначала с Дианой, как все это дается, и сколько надо потратить на каждый конкурс времени и сил. Мне кажется, ты вполне способна сделать более интеллектуальную карьеру, чем демонстратор одежды. В этот раз мне предложили демонстрировать не одежду, возразила она. Им нужна реклама советского технического стекла. Они задумали посадить меня на него, чтобы продемонстрировать его прочность. В смысле посадить на стекло? Забеспокоился я. Ну, положат его между двух опор, а меня посадят сверху и буду сидеть, болтая ножками на весу. Галия, мне это совсем не нравится, возразил я с озабоченным видом. А если оно лопнет, не забывай, что у тебя двое детей. А при чем здесь дети? Удивленно посмотрела она на меня. Дорогая, с кем мы останемся, если с тобой что-нибудь случится? А что со мной может случиться? Это очень рискованные съемки, на мой взгляд. Всей душой хочу верить, что стекло достаточно прочное, ну а если нет? Я категорически против того, чтобы на тебе это проверять. Представь, что там окажется скрытый дефект или микротрещина, и стекло лопнет под тобой. Хорошо еще, если тебя просто засыплет мелкими осколками. А если они будут такими же, как у оконного стекла, острыми и длинными, ты будешь падать с высоты с десятком, фактически, острейших лезвий. Тут уже порезами не отделаешься, тут уже и с жизнью можно расстаться. Где гарантия, что ты в скорой по дороге в больницу кровью не истечешь? Что ты такое говоришь? Почему стекло должно подо мной треснуть? Я же уже сказал, скрытые дефекты. Ну и не забывай про человеческий фактор, дорогая. Нести его будут к месту съемок простые грузчики. До этого его будут вести в машине. Сколько раз его тряхнет и стукнет, пока ты решишь на него свою прекрасную попку водрузить. Я совсем не против съемок, но нормальных, без риска для твоей жизни. А то можно подумать, что без этих 20 рублей, что тебе сунут за этот плакат, мы и не проживем. Если стекло разобьется, это же не только риск для жизни, но и заметные шрамы останутся от каждого пореза. Потом что, даже на пляже не раздеться? Она все еще расстроенно смотрела на меня, но аргумент про шрамы ее вразумил. Ну, на то был и расчет, женщина боится шрамов не меньше, а то и больше, чем умереть. Но я уже согласилась, наконец произнесла она, вали все на меня, скажи, муж сатрап и тиран, и не разрешает. А если кто-то начнет возмущаться, отправляя его ко мне, поверь, я объясню и обосную ему свою позицию. Не сомневаюсь в этом, наконец, улыбнулась она. Ну а я пошел к себе в кабинет, качая по дороге головой. Эх, какая же ты еще у меня наивная. Именно к тебе обратились, вот радость-то. Небось, все штатные манекенщицы их с таким лакомым предложением рисковать жизнью и здоровьем подальше послали, вот они и начали рыть землю в поисках других вариантов. Найти молодую и неопытную, да запудрить мозг, в чем проблема вообще? Нет, товарищи, мою жену я вам на опыты не отдам. Москва, возле гостиницы «Мир». Ань, ну что ты решила? Озабоченно спросил Озеров, убирая выбившуюся прядь с ее лица. Ты остаешься? Да, подставила она ему лицо и закрыла глаза. Он тут же поцеловал ее в нос. Значит, завтра идем к Орехову насчет убежища? Нет. Тут же открыла она глаза и надула губки. «Я боюсь, Ань, надо что-то решать», — настаивал Александр в смятении. «В любой момент Роберт или Питер, или, вообще, Воздвиженский, наткнутся на твою перемычку. Все же сразу поймут, что все это не случайность. Ань, риск с каждым днем все больше. Я понимаю, но я боюсь. А вдруг мне не дадут политического убежища? Это почему? Ну, какое отношение я имею к политике? Да это, мне кажется, не важно. А если важно, если ваши решат меня использовать в борьбе с США, заставят рассказывать какие-нибудь гадости, как я всем своим друзьям, родственникам и знакомым в глаза смотреть буду. Никак, ты же здесь останешься. Я не знаю, что делать. Надо определяться, Ань, настаивал Александр. Долго тянуть нельзя. В пятницу решил съездить на Кашгалантерейку. Вечером тренировка. Передать списки оборудования СЖБ вечером с Сатчаном, или отвезти их пораньше, может, начнут уже думать над ними. Глядишь, на следующей неделе уже можно будет дать команду своим, с каким из этих списков в свое министерство идти. Со вчерашнего дня меня занимала идея натравить гагаринских на мебельную фабрику имени 1 мая. Даже придумал уже, как это сделать. Напишу анонимное письмо, как будто возмущенный рабочий жалуется на безобразие, что там творятся. Партии продукции, что изготавливаются неведомо для кого, и тут же исчезают. Так, конверт будет нужен для правдоподобности, и мне нужна гарантия, что оно попадет именно в загребущие руки Регины. Тут мне без помощи Гусева не обойтись, согласиться должен. Особенно, если ему пообещать, что после этого никто за Регину больше никогда ни о чем не попросит. Конечно, он разозлился, когда его из ЦКВ и ЛКСМ нагнули. Против кого серьезного побоится пойти, но на девушку-студентку его должно хватить. Но ключевой пункт всего моего плана – это письмо. Тут надо действовать очень аккуратно, чтобы не спугнуть гагаринских. Они-то, в отличие от Быстровой, не дилетанты. Тут каждая фраза может стать решающей. Благо, я уже столько этих писем прочитал, что могу прикинуться и простым рабочим, и мастером цеха. Надо подумать, какое выбрать амплуа. Просечет ли простой рабочий махинации с реализацией части товара налево? Вряд ли. Тут надо более тонкое что-то придумать. Спешить точно не буду. Шанс у меня будет всего один. Святославль. Александр Викторович, вошел к Шанцеву в кабинет Щербаков. «Проверили мы вашу информацию по Левичевым, что у них еще есть дом в Шамордино, кроме однокомнатной квартиры в Святославле. Ну, они развод с женой оформили в прошлом году. Он в однушке прописался, а она с дочкой в Шамордино. То есть все законно было, но сейчас-то он будет прописан в трешке один, а это, безусловно, нарушение. Я уже разбираюсь, как этот обмен допустили. Выговор точно влеплю за такое головотяпство. А если выяснится, что имело место взятка, то и уволю». «Отлично, Кирилл Иванович. Тут, понимаете, какая тонкость. Семье же год дается, чтобы избавиться от излишков жилплощади. Но у него же нет семьи, он один, в разводе. Если они с женой сейчас подадут заявление в ЗАГС и принесут справку. Понимаете, о чем я? А ведь да, это же такой ушлый паразит. Он принесет, с него станется», — с досадой произнес Шанцев. «Но попытка не пытка, Кирилл Иванович. Вызывай его и Якубовых. Вдруг нам повезет, и Левичев придет без справки из ЗАГСа. Аннулируешь быстренько новые ордера, а потом пусть Левичевы делают, что хотят, пусть хоть заявление из ЗАГСа забирают». Сделал несколько звонков из телефона автомата, отъехав от дома на соседнюю улицу. Договорился о встрече с директором кашгалантерейки Филатовым и позвонил Сатчану, спросил, не собираются ли они с Бартко обедать опять в кафе, хочешь присоединиться, серьезно спросил он. «Не планировали, но сейчас запланируем, если что-то срочное. Да мне только списки на оборудование передать, могу просто подъехать и оставить». «Ну, смотри сам», — озабоченно ответил он, и мы попрощались. «Что у него там происходит? Весь какой-то замороченный. Ладно, приеду, узнаю». Андрей Дмитриевич, директор кашгалантерейки, встретил меня приветливо, поздороваться встал из-за стола и сделал мне несколько шагов навстречу. Со всем почтением отнесся. «Можно подумать, я представитель министерства какой-нибудь. Как у вас столовая заработала?» — спросил я. «Да, уже третью неделю работает». «Ну отлично. План выполняете?» — он развел руки, мол, обижаете. «А с дополнительной партией как? Там тоже все в порядке». «Андрей Дмитриевич, а вам уже говорили, куда пойдет эта партия? Помнится, ту партию только на пробу взяли, не слышали, как там наша продукция пришлась ко двору? Будут еще брать? Пока ничего не говорили». «Хорошо, уточню. А насчет розничного магазина что решили?» «Какого магазина?» «Так, я что здесь не объяснял про розничную продажу не кондиций, а откуда у меня дежавю про пряжки отдельно, ремешки отдельно и мастер тут же в магазине с заклепочником заклепки ставит за отдельную плату. Слово за слово выяснилось, что он ни сном, ни духом. Ну, дела». Заработался в конец. Объяснил ему идею, привел примеры, как хороший товар превратить в некондицию, и велел подумать, где они могли бы открыть свой розничный магазинчик. «Будете все сверхплановые излишки там продавать, избыт дополнительной продукции больше не будет для нас головной болью», — объяснял я. Озадачив его, попрощался и поехал в пролетарский райком, благо, тут совсем недалеко. Сатчан был у себя в кабинете, вид его мне не понравился, он был весь какой-то взвинченный и нервный. «У тебя все нормально?» — поинтересовался я. «Да Римму сегодня в роддом отвез». «Да ладно, уже пора?» «Не пора, еще две недели». «Ну, это не считается». «Так, спокойно, позвони в больницу, может она уже и родила». «Да не, не родила, она сама звонила, и, вроде болел живот, потом прошло, ложные схватки сказали». «А-а, и что теперь?» «Сказали, в больнице уже оставит до родов». «Ну и правильно, если честно. Две недели, говоришь, дружище, две недели ты так не протянешь. Давай-ка успокойся. Жена под наблюдением врачей. Все будет хорошо. Расслабься и наслаждайся последними спокойными деньками». Он рассмеялся, глядя на меня, налил себе воды из графина и залпом выдул полстакана. «Ладно, что у тебя?» — решил он, видимо, отвлечься на дела. Передал ему списки оборудования для ЖБИ со своими пояснениями. «Им, конечно, хочется, чтобы все оборудование было гдровское, но понимаю, что возможно, мы губу слишком раскатали, прикиньте, что реально получить, ладно, угу», — записывал он карандашом мои комментарии, не надеясь на свою память. «По кашгалантерейке вопрос, у них в этом месяце дополнительную партию заберут, кто-то узнавал, как там обувщикам наши ремни понравились». «Не знаю», — устало ответил он, — «но я узнаю, узнаю», — поспешно пообещал он в ответ на мое искреннее удивление. «Когда ехал сюда, хотел еще с ним поделиться тем, что Регина Быстрова опять в непосредственной близости от меня появилась, но подумал, что его голова сейчас не в том состоянии. Вот же какой интересный случай. С девками в сауне гуляет почем попало, а за жену по-настоящему волнуется. Впрочем, я однолюб, никогда всего этого не понимал. Глава 6. Святославль. Немного придя в себя, Левичев начал осторожно наводить справки про потрясшую его историю с каннибализмом. Первая мысль у него была, что надо выяснить, кто ведет это дело, да свести с ним знакомство, пока его самого, как нового владельца квартиры, где произошел весь этот ужас, в милицию не вызвали. Лучше самому прийти, чем по повестке, все же, а то еще начнет его на работе милиция разыскивать, так немедленно поползут слухи, что он в чем-то плохом замешан. Ну и авось удастся вытянуть что-то из следователя по этому делу, а то надо же, хотя бы, понимать, когда можно будет продолжить обмен на Брянск. Дочке в институт там поступать в июле, а жилья до сих пор нет. Это если вообще после всего этого кошмара удастся эту квартиру на Брянск обменять. Осторожно расспрашивая знакомых о происшествиях в городе, он с облегчением пришел к выводу, что никто ни о чем таком не слышал. По мнению жителей Святославля, ничего ужаснее аварии пару дней назад между легковушкой и грузовиком, когда при этом случайно собаку задавили, в городе не произошло. Похоже, милиция бережет население от страшной тайны про каннибалов в городе. Ничего удивительного для страны, где все знают, что самолеты пассажирские периодически разбиваются, а в газетах об этом ни слова не написано. Хорошо, что я прямо про людоедов не спрашивал, подумал он, а то за сумасшедшего приняли бы. Чтобы найти того, кто ведет предварительное расследование, он позвонил старому знакомому из милиции, но тот категорически отрицал, что кто-то вообще ведет дело по каннибализму, и с огромным интересом спросил у него, не напекло ли ему по весне голову, каннибалы и Святославль, какая вообще может быть взаимосвязь. Милиционер этот был надежный, Левичев исправно дарил ему подарки, и он раньше никогда его не подводил, так что до Левичева стало доходить, что его красиво обвели вокруг пальца. Не было никаких каннибалов в его новой квартире, просто жильцы притащили туда знакомого милиционера, который придумал эту историю, чтобы его облапошить. Не у него одного знакомые в милиции есть, конечно же, да еще эти жлобы, Корольков и Шмаков, на 70 рублей его грабанули. Такая злость охватила Левичева, что он аж зубами заскрипел, и понял, что Якубовы что-то затевают и тянут время. Это плохо, это очень плохо, злился он, одновременно испытывая и облегчение от мысли, что теперь трешка не будет связана ни с какой кошмарной историей, и весь этот обмен был затеян не зря. Уже присмотренную двушку в Брянске упускать не хотелось. Он стал просчитывать, что могут предпринять Якубовы. Конечно, у него очевидное нарушение, что он один прописался в трешку. Если задаться целью вернуть все как было, его в однушку, а Якубовых в трешку, то это очень быстро обнаружится. Надо предпринять, раз они забегали, упреждающий удар, решил он, и позвонил жене на работу. Председатель жилкомиссии Святославского горисполкома Щербаков позвонил Оксане Якубовой сразу, как вернулся от Шанцева. Оксана Евгеньевна, возникли некоторые вопросы по правомерности произведенного вами обмена жилплощадью. Подойдите, пожалуйста, в понедельник утром к 9 часам ко мне в исполком, пригласил он, и захватите, пожалуйста, ордер на однокомнатную квартиру. А что случилось? Заволновалась та. Есть некоторые вопросы, надо кое-что уточнить, уклончиво ответил Щербаков, чтобы не раскрывать все карты их с Шанцевым задумки. Ну, хорошо, я приду, вынуждена была согласиться Якубова. Звонить Левичеву сразу Щербаков не стал, рассчитывая потянуть время. Если они с женой еще не подали заявление в ЗАГС, то надо сделать так, чтобы они уже и не успели это сделать. Он дотянул почти до самого окончания рабочего дня и только в половине пятого набрал Левичева по рабочему телефону. Пригласил его также в понедельник к 9, объяснив ему необходимость явиться формальным уточнением некоторых данных. «Михаил Григорьевич, и ордер на трехкомнатную квартиру захватите, пожалуйста», усталым, равнодушным тоном попросил он, чтобы не возбудить в Левичеве раньше времени ненужных сейчас подозрений. «Хорошо», также равнодушно ответил тот. «А что это он такой спокойный?» задумался Щербаков, положив трубку. «Завтра у нас только браки регистрируют. В понедельник этот отдел вообще не работает. Надеюсь, этот пройдоха не все предусмотрел, и они еще не подали заявление. Щербакову очень хотелось помочь Шанцеву в этом, практически, личном деле. Это очень хорошо повлияло бы на их личные взаимоотношения и, вполне возможно, отразилось бы в лучшую сторону на карьере Щербакова со временем. А если Левичевы уже были в ЗАГСе, с беспокойством подумал он и отправился узнать, пока сотрудники по домам не разбежались. «Александр Викторович, это Щербаков», — услышал Шанцев несчастный голос в трубке. «Ну, разузнал я все. К сожалению, Левичевы уже подали заявление о регистрации брака. Твою дивизию», — вырвалось у Шанцева. «И когда? Сегодня. Черт, черт, чуть-чуть опоздали». Шанцев был в ярости. «И что, мы ничего не можем сделать? По закону ничего», — подтвердил Щербаков. «Можно попробовать через суд оспорить, доказать, что на момент оформления обмена он был еще не женат, но это долго. Они успеют и расписаться, и все в эту трешку прописаться, и никто их уже не выселит, особенно, если они дом продадут. Москва, пролетарский райком, ты тренировку-то не пропускай сегодня», – посоветовал я Собчану. «Физическая нагрузка отлично психологическое напряжение снимает. Веришь, я даже не помню, забросил ли форму утром в машину». Хохотнул он. «Это нормально», — ответил я, а сам подумал, что он слишком уж нервничает. Если Римма родит дней через 10, то встретит ее из роддома посидевший как лунь муж. «Слушай, у меня сосед есть интересный. Виктор Еловенко, бард, сам песни пишет, поет под гитару, дружит с Ромой Малининым, солистом нашей заводской агитбригады. Так этот Еловенко классную песню написал к 9 мая, вдохновившись моей статьей про женщин-фронтовичек. Я, правда, в музыке ее еще не слышал, он мне только стихи приносил показать. Сильный текст, скажу я тебе, всего помаленьку, и любви, и личной трагедии, и преданность родине, и героизм. Считаю, что нам надо обязательно эту песню в программу заводских мероприятий включить. С кем, говоришь, он у нас дружит?» Взялся опять за ручку Собчан. «С Романом Малининым из агитбригады. Ты его видел на монтаже к дню рождения Ленина?» «Кого я там только не видел», — отстраненно ответил он. «Ладно, сейчас Варданяну позвоню, передам». «Ну, до вечера», — протянул я ему руку. Италия, Рим. Гвидолинтини сделал карьеру в итальянском профсоюзном движении на волне объединения в прошлом году различных профсоюзных организаций Италии. Он давно и прочно сотрудничал с КГБ, еще с тех пор, когда он был членом Всеобщей итальянской конфедерации труда, созданной в конце Второй мировой войны итальянскими коммунистами. Получив от КГБ информацию о планах американцев в Авиано, он, согласно заданию, собрал руководителей профсоюзных секций промышленных предприятий. «Мы тут все живем, у нас тут семьи, мы не можем рисковать из-за того, что американские империалисты пытаются стравить Советский Союз и Италию». Решительно жестикулировал он с возмущенным видом перед собравшимися. «Они планируют завести на территорию Авиано ядерное оружие и всякие там бомбардировщики, которые будут угрожать Советскому Союзу и странам Варшавского договора. Почему наши семьи должны становиться заложниками в борьбе СССР и США? Не допустим сговора продажных политиканов». «Правильно». Поддержали его сразу с нескольких мест. «С завтрашнего дня начинаем полную блокаду авиабазы Авиано», — продолжал Гвидо, — «чтоб никто не мог ни въехать, ни выехать. Пусть американцы видят, что если и смогут доставить на базу свое ядерное оружие на самолетах, то им придется жить на ней в постоянной осаде. Никаких отлучек в город отдохнуть в баре, купить продукты, погулять по девушкам. Никакого подвоза свежего продовольствия, придется жить на сухпайках. Посмотрим, как им понравится такая перспектива. Конечно, будут провокации со стороны полиции. Эти наймиты империализма попытаются нас отогнать от базы. Поэтому мы обеспечим всех протестующих цепями и замками, чтобы они приковали себя к ограждению дороги, ограде базы, к уличным фонарям, друг к другу, к любым предметам вокруг базы. Проинструктируйте участников, что, приковав себя, необходимо поменяться ключами с товарищами, чтобы полицейские не могли найти ключи, чтобы открыть замки, и им приходилось пилить каждую цепь. И тогда у полиции не получится так легко расчистить дорогу к базе. Профсоюзные лидеры предприятия эмоционально загалдели, предвкушая предстоящую акцию. «Запомните, никакого насилия», — продолжал Гвидо. «Мы – жертвы полицейского произвола. Нас бьют, а мы не отбиваемся. Пусть весь мир видит, как итальянское правительство использует против мирных жителей свой репрессивный аппарат в угоду американцам. Я уже договорился с журналистами всех передовых газет. Минимум 2-3 журналиста будут постоянно дежурить около базы. А если все как следует разгорится, то на такой материал и телевидение непременно пожалует. Москва, ЗИЛ. Собчан пришел на тренировку, значит, все без изменений. Отвлекал его разговорами про детские вещи, кроватку, ванночку и прочее, необходимое уже на первых порах. Кроватку он хотел купить такую же красивую, как у наших пацанов. Обещал ему поговорить с Анной Аркадьевной. И еще он собрался на базу за коляской. «Слушай, давай, съезжу с тобой на базу, помогу тебе выбрать», — предложил я. «Заодно своим посмотрю сидячую складную двухместную коляску, а то лето на носу». Он посмотрел на меня сначала удивленно, когда я помощь предложил с выбором. А потом, когда я про двухместную коляску заговорил, его такой смех разобрал прямо во время тренировки, видимо, напряжение выходило. Ну да, меня самого на базу, куда у него есть допуск, то ли как у комсомольского руководителя, то ли как у зятя министра, не зовут, вот я и хочу там закупиться импортной коляской за компанию с ним. Ну а что, наглость города берет, в Березке много что есть, но импортную коляску для двойни мы так и не смогли с Фердаусом найти, уж больно редкий товар. Пытаясь сдержать смех, он начал так забавно похрюкивать, тут уже и меня смех разобрал. Чуть тренировку с ним не сорвали, начав в голос ржать. После занятий, уже в раздевалке, ко мне подошел Марат. «Завтра как обычно?» – спросил он. «В 11. Блин, завтра же лекция по экономике». «Хорошо», – напомнил, «а то я хотел с утра в Коростово ломануться, посмотреть, как там строительство продвигается». Подтвердил нашу завтрашнюю встречу и поехал домой. Хотелось побыстрее добраться до кабинета. Появилась мысль, как написать письмо, чтобы гагаринские на него точно купились. Вернувшись домой, договорились с женой, что с утра я съезжу на работу, а в деревню поедем сразу, как дети поспят первый раз. Мальчишки уже спали. Тузик пристроился караулить на полу у одной кроватки, а Панда у другой. Прямо идиллия. Расспросил Галию, как у нее на работе отнеслись к тому, что она дала заднюю на опасные съемки. «Ты знаешь», — с удивленным лицом начала она, — «я так переживала, как они все воспримут мой отказ. А стоило только сказать, что мне муж не разрешил. Сказал, что это небезопасно и все. Ни у кого никаких больше вопросов. Представляешь? Ну, все логично. На самом деле, решил объяснить я, чтобы она и впредь от нежелательных предложений так же спокойно отказывалась. Если женщина, ссылаясь на мужа, от чего-то отказывается, это, во-первых, говорит окружающим, что для нее семья важнее, чем тот выбор, что ей предложили. А во-вторых, начальство сразу понимает, что на такую женщину давить бесполезно. Она не одна, у нее за спиной поддержка в виде мужа. Если начать на нее давить, она просто уйдет с этой работы на другую, но под начальство прогибаться не станет, плевать она на него хотела. Ну и фактор самооценки тоже играет роль. Ты им продемонстрировала, что не собираешься рисковать собой и тем самым, поверь, только уважение к себе вызвала. Правда, конечно, будет моей малышке теперь над чем подумать, мысленно улыбнулся я, и пошел к себе работать. Так-то у меня была и еще одна версия, что они и сами знают, что предложение слишком опасное, и Галя не первая девушка, что отказалась после раздумий. Чему им удивляться? Письмо для Регины и тех, кто за ней стоит, решил написать по аналогии с жалобой работников хлебозавода, которые жаловались, что им горелый хлеб из помойки не разрешают за территорию комбината выносить. Мол, через бухгалтерию фабрики регулярно проходят акты о списании бракованной продукции. Но аноним жалуется, что этот брак сразу куда-то пропадает, его никто и не видит. Причем брака по документам очень много, сотни единиц продукции каждый месяц, как удалось разузнать у рядовых работников бухгалтерии. Сколько трудящиеся не обращались к руководству с просьбой хоть пару бракованных стульев оставить для своих рабочих мест, все бесполезно. Аноним возмущается подобной бесхозяйственностью и задает закономерный вопрос. Неужели незначительный дефект вполне себе функционального изделия не позволяет использовать его для нужд самого предприятия? Куда все это пропадает? Если на утилизацию, как в бумагах, то кто ей занимается? Кого не спросишь, никому не поручали такого. Есть мнение, что все эти партии руководство вывозит для своих нужд. Мало ли, из двух бракованных стульев один целый собирают или диваны бракованные ремонтируют и используют. А рядовому сотруднику предприятия тогда почему не позволяют тоже поучаствовать в спасении брака от уничтожения? Сколько диванов и стульев нужно для руководства? Руководителей не так и много же, могли бы и поделиться. Подумав еще, приписал, что если позволить трудящимся на фабрике выкупать некондицию хотя бы по цене материалов, то и убытки предприятия заметно снизятся. Возможно, для многих царапина на полировке не является таким уж критическим дефектом, как для ОТК-фабрики. Лучше так, чем фабрика не получает ничего, как сейчас. Перечитал несколько раз и не заметил, вроде, никаких противоречий. Теперь надо напечатать это письмо на машинке, не оставляя отпечатков пальцев, и посоветоваться с Гусевым, как подсунуть его Быстровой в подходящем конверте. Но это уже в понедельник. Открыл свой шкаф с папками, где лежали письма, что мы еще всей семьей перечитывали. Нашел несколько конвертов, без обратного адреса, но, во-первых, даты на почтовых штемпелях стояли слишком старые, а во-вторых, на штемпелях указывается населенный пункт же. Мне надо, чтобы и на одном, и на втором была Москва. Еще раз убедился, что такой конверт сможет только команда по разбору мне обеспечить, а скрытно от Регины это получится сделать только у Гусева. Ну что же, к нему и обращусь. Если что-то сам еще не придумаю, Гусев, все же, лишний свидетель, да еще и нестойкий. В субботу с утра пораньше съездили с Ахмадом на рынок, а потом к 11 поехал на часовой завод. Отзанимались полтора часа по рыночной экономике. Что у Дианы, что у Марата взгляд во время лекции стал заметно более осмысленным. Оказалось, они после лекции идут куда-нибудь на совместный обед и обсуждают пройденный материал. Фердаус с Аишей помогают им закрепить материал, и, заодно, еще раз объясняют Марату и Диане своими словами, о чем я говорил. Когда у людей есть желание узнать что-то новое, то ничто не может им помешать. Сколько раз уже убеждался в этом. Вернулся домой, а жена сообщила, что меня Витя Ленин искал. Сразу к ним поднялся, но Лина сказала, что он у Ромы. Пришлось идти в соседний подъезд. «О, привет!» – воскликнул Малина, явно обрадовавшись, когда открыл дверь на мой звонок. «Проходи, ты нам как раз очень нужен, мужики!» – протянул я ему руку, а потом вышедшему из кухни Виктору. «У меня времени не очень много, в деревню со своими сейчас еду». Белому указание в комитете комсомола дали, Витьку к концерту привлечь, представляешь? Поделился Рома. «Это был наш с Виктором план», — подмигнул я Еловенко. «Я так и подумал», — улыбнулся Малина. «Мы тут поколдовали над текстом еще. Посмотри, пожалуйста. А то нам в понедельник надо уже на заводе номер показать, а я репетировать еще не начинал. Кстати, а как твоя команда отнеслась к такому тексту?» — спросил я Виктора. «Ну, они Ромку еще не слышали. Но так понравилось, конечно, трогательно. И эти необычные переходы от лирики к жестким темам очень на контрасте хорошо будет восприниматься, я думаю. Ну и отлично, начал я читать. Тот же двойной тетрадный листок. Изменения другой ручкой писали, очень удобно, сразу видно, на что внимание обратить. Текст не сильно изменился, добавили последний куплет, подшаманили рифму в припеве и еще в нескольких местах. Ну что, было очень прилично, а сейчас так вообще очень здорово, вынес я свой вердикт. Репетируйте, парни. «Когда выступление?» «8-го, в 2 часа», — ответил Малинин. «Слушайте, обязательно постараюсь быть». «А где?» «Опять в заводском ДК?» «Ну, скорее всего», — пожал плечами Рома. «Сказали, опять начальство приедет». «Ну, не буду вам мешать, собрался я идти». «Текст песни у вас отличный, а лезть со своими советами к композитору, не знаючи нюансов, только музыку испортить». Они рассмеялись и проводили меня. Через 1.5 часа мы уже были в деревне. Вся улица около нашего участка была завалена помеченными буквами и цифрами бревнами. Алираевы и Гончаровы приехали гораздо раньше и уже успели пообедать со строителями. За домом кипела работа. Зевак стало еще больше. Нас с женой мама с бабушками сразу усадили кушать. Вторая смена на обед явилась, пошутил я, быстренько пообедал и побежал смотреть, что у нас на стройке происходит. Как выяснилось, Трофим с Егорычем решили не заказывать сруб из свежего леса, а купили готовый сруб под жилый дом, который хозяин не сумел достроить в силу жизненных обстоятельств. В город переехал по работе, да на другой конец Москвы, неудобно стало ездить каждый день туда и обратно, да еще и общежитие хорошее в Москве дали. Волновался, наезжая на выходных, что какие-нибудь подростки подпалят его незаконченную недвижимость, сиротливо стоящую без присмотра. Сам Егорычу предложил, узнав про нашу стройку, сруб разобрали, подписав каждый венец, и теперь собирали, подгоняя под наш фундамент. Хорошо, что мы не стали увеличивать размеры сруба на толщину стен. Подошли ко мне Ахмат с Гришей. Сруб у мужика был 6х6. Нам только по одной стороне его укоротить придется. Первый этаж будут собирать по меткам, а веранду уже из досок сколотим, прокомментировал Трофим, поглаживая с довольным видом свои усы. Ну, надеюсь, вы знаете, что делаете, с беспокойством сказал я. Готовый сруб раскатать, это полбеды, а вот собрать потом та еще задача. Наверняка первые венцы поменять придется и под окнами. Нет, повезло, он всего 3 года и простоял, да на высоком фундаменте, успокоил меня Ахмат. Дольше бы постоял, да будь под бревнами всего по паре кирпичей, тогда да, нижние бревна могли бы и подгнить, это верно. Вообще тогда, получается, удачный вариант, кивнул я. Строители приехали на маленьком автобусе и старом УАЗике. Этой рабочей лошадкой, повидавшей многое на своем веку, строители на цепях подтягивали бревна к месту стройки по участку. Хорошо, что у нас яблони с другой стороны, смотрел я, как тяжелые бревна заглаживают землю. Угу, и сарай с курятником, добавил Егорыч, а цыплят-то будете в этом году брать, вспомнил я. Так взяли уже, ответил Трофим, они в доме еще, пока маленькие. О, как бы мои пацаны до них не добрались, забеспокоился я и решил сходить, посмотреть. Уходя, услышал, как мужики хохмили насчет крепкой хватки моих сорванцов, про цыплячьи головы отдельно, тушки отдельно и прибавил скорости. Еще в сенях услышал душераздирающие вопли детей. Сам не заметил, как оказался рядом с женой и бабушкой, с трудом удерживающих вырывающихся пацанов в руках. Что случилось? Перепугался я не на шутку. Глава 7. Подмосковье. Коростова. Цыплят с дуру показали, ответила расстроенная жена. А им же надо руками обязательно потрогать, пояснила бабушка. Оденьте их, на улицу возьму, отвлекутся, предложил я. Кто пойдет машинку смотреть? Громко спросил я, и мальчишки переключились на мой голос. Мама с бабушкой быстро надели на них шапки, штаны, ботинки и куртки с подкатанными рукавами. Вышел с ними во двор и подошел к стройке. Ахмат одного малого тут же у меня принял, и дети, успокоившись, стали с любопытством крутить головами по сторонам, оглядывая чужих людей, с таким же любопытством наблюдающих за строительством. Сборка сруба – это, конечно, дело не быстрое. Тем более, сруб меньше получался, приходилось отпиливать лишнее и подгонять. Первый венец уложили до обеда, а дальше дело пошло быстрее. То ли строители руку набили, то ли, просто, вспомнили, как это делается. Но после обеда положили еще почти 2 венца. За неделю поставит, прикинул Трофим, когда работяги уже уехали. Печник сказал, ему месяц нужен. Так что, в конце июня всяко попаримся. Зазоры надо оставить над дверями и окнами, вспомнил я. Так сруб же сухой уже, возразил мне Гриша. Не, все равно уседать будет, уверенно ответил ему Егорыч. Не так, как полностью сырой, но от этого никуда не деться. Все, что из дерева сделано, и на улице находится, от влажности гуляет.